Бестужев тоже выпил, заел куском осетрины и махнул вилкой. «Выйди, Прошка, у меня деликатный разговор будет». Слуга тут же исчез, плотно закрыв дверь. «Спасибо, Константин Платонович, что вытащил. Я уж думал помру там, так прихватило». «Пустое, Алексей Петрович, не мог же я в самом деле вас там бросить. Другие бы могли», он горько вздохнул. «Так что прими от меня сердечное спасибо. Ну и подарок тебе сделаю, только чуть позже. Благодарю, ваше сиятельство». «Не сиятькой, не на приеме», он рассмеялся. «Ты сам теперь светлость, так что, считай, оба светимся, аки ангелы». Под незамысловатую шутку он накапал себе еще и, крякнув, выпил. «А ты хитрец, Константин Платонович», он уставился на меня с прищуром. «Я ведь там, внизу, тайное слово так и не сказал. Только не говори, что догадался, все равно не поверю. Признавайся, каким родством ты с императорской семьей связан? Не будь в тебе их крови, камень тебя бы ни за что не признал». Я вздохнул и развел руками. «Алексей Петрович, и сам бы рад узнать эту тайну. Да рассказать некому, родители мертвы, Василий Федорович тоже. А по родословной у меня из именитых только князья Урусовы да Голицыны в предках». Бестужев пожевал губами и недовольно цыкнул. «Плохо. Кровь свою надо знать, что явную, что тайную. Ладно, попробую сам выяснить, кто там у тебя в родне. Поспрашиваю таких же старых пердунов, может, помнит времена твоего рождения». Поставив рюмку, старик занялся очередным блюдом. Стучал вилкой по тарелке, жевал с тщанием. Прежде чем положить в рот очередной кусок, разглядывал его так, будто подозревал в государственной измене. А я допил капли и ждал, не торопя его. «В общем, Бестужев вытер рот салфеткой, Екатерина и правда тебе должность собирается предложить, чтобы ты вместо Сашки Шувалова над тайной службой был. А ты, стало быть, не хочешь дворянчиков дыбой пугать?» Я отрицательно покачал головой. «Ну и правильно, я бы тоже кнутобойничать не пошел. Не дворянское это дело, если по чести. Так что понимаю, зачем ты меня просишь помощь, но мог бы Катьку попросить, чтобы другой чин дала, хоть посланником в Европу, хоть сенатором. А, увы, я развел руками, не испытываю желания служить. Придворная жизнь меня тяготит, дела в имении пришли в упадок и требуют моего участия. Да и, останься я в Петербурге, не избежать череды дуэлей с недоброжелателями. А стреляю я очень хорошо и могу порядочно уменьшить российское дворянство. Проредить его бы не мешало», — пробурчал Бестужев, — «но воля твоя, помогу. Раз так, Екатерина тебе должность предложит на совете, чтобы все чинно выглядело. Ты ничего не отвечай, дай прежде мне слово сказать. Я возражать стану, а кое-кто из твоих недоброжелателей меня поддержит. Так ты не кипятись, ничего не говори, пока мы спорить с Катькой будем. Понял? Угу. А в конце, когда она к тебе обратится, скажи, мол, так и так, ваше величество, здоровье у меня ослабело, пока бунтовщиков гонял. Да попросись в отпуск со службы для поправки. Руку вон свою покажи, чтобы все увидели. Может, мне еще перед советом лицо припудрить, чтобы бледнее выглядеть», бросил я в шутку. «Хорошая идея», Бестужев кивнул. «Придворные интриги, это, дружок, тот еще театр, не грех и гримом воспользоваться. Пусть все думают, что ты действительно обессилел и даже за чины бороться не можешь. А сейчас, как договорим, тоже сценку разыграешь. Выйдешь от меня, развернешься и крикнешь что-нибудь обидное. Старый дурак, например, и дверью хлопни посильней. Зачем? Чтобы все думали, будто мы в ссоре, и не удивлялись, почему я тебя валить буду. Весь двор, театр, и вельможи в нем, актеры», усмехнулся я. «Императрица же, и режиссер, и прима», Бестужев рассмеялся, «а вместо пьесы, пьяный каламбур. Да вы поэт, Алексей Петрович, стихи каждый дурак написать может», отмахнулся Бестужев, «а вот интриги крутить, тут ум нужен. Ну, давай, иди да кричи громче, чтобы все услышали. Да дверью, дверью посильней». Так я и сделал, разыграв ссору с бывшим канцлером. Не знаю, слышали ли, как я назвал его дураком, а от хлопка дверью стекла звенели во всем здании. Оставаться в Кремле нужды больше не было, и я начал подыскивать жилье в городе. Слушать дальше непрерывный гул охранных знаков было выше моих сил. Да придворные, сующие везде свои носы, страшно раздражали. Таня была в курсе моих планов и обмолвилась об этом императрице. Буквально на следующий день ко мне явился Орлов и вручил купчую на дом. «Держи, дружище. Мы с Катей решили, что тебе необходим собственный особняк в Москве. Гриша, зачем? пусть будет», — он рассмеялся, — «захочешь, сам жить будешь, не захочешь, продашь. Котя очень хотела тебе приятное сделать, лучше бы она меня отпустила домой, а не сватала в тайную канцелярию». Орлов помрачнел и похлопал меня по плечу. «Прости, ничего не могу с этим сделать, я пытался ей намекнуть, но она и слышать не хочет. Уж больно ты на эту должность подходишь. Угу, прямо мечтаю работать пугалом и вешать людей на дыбу. Да тебе и вешать никого не надо. Ты едва посмотришь на человека своим взглядом, он сам во всем признается». Мне оставалось только досадливо поморщиться. «Ладно, не выходит через Орлова, будем действовать по плану Бестужева. Купчую на особняк я все-таки взял. Подарок есть подарок, буду пользоваться расположением императрицы, пока оно есть. Да и резиденция в Москве вовсе не помешает, останавливаться по знакомым и постоялым дворам мне до крайности надоело. Взяв Таню, я поехал смотреть свое новое жилище. Из Кремля, через Китай-город, по Моросейке до Покровки. Костя, Таня схватила меня за руку. Красота-то какая! По левой стороне улицы возносился к голубому летнему небу высоченный храм. Мне нет входа в церковь, и отношения с верой весьма сложные, но здесь даже меня проняло. Застывшее облако бело-красных кружев, невесомое и парящее. В окружении обыденных низких зданий, оно казалось воплощением неземной мечты, неслыханной и прекрасной. Зодчий, создавший это здание, без сомнения был гением. «Церква Успения на Покровке», — прокомментировал возница, — «на нее даже из Петербурга смотреть приезжают». На другой стороне улицы высилась ограда со львами, держащими в пастях цепи, а точно напротив церкви начиналась аллея, ведущая через густой, немного запущенный парк. Туда-то мы и свернули к белому зданию, скрытому за деревьями. Особняк оказался настоящей усадьбой с парком, парой флигелей и даже маленьким прудиком. Дальняя часть парка упиралась в лютеранскую церковь Петра и Павла, отгораживаясь от нее глухим каменным забором, а по бокам мои новые владения ограничивались колпачным и кисельным переулками. Немаленький такой кусок земли, однако, как сказала Таня, императрица выкупила эту городскую усадьбу у князя Долгорукова. «Я его видела», — шепнула мне девушка, — «он такой страшный. Ему при Анне Иоанновне вырвали ноздри, язык отрезали, на Камчатку сослали. Потом Елизавета его вернула, но он в обществе не появляется, а то молодые сударыни от его вида в обморок падают. Ужас какой! А за что его так?» Таня развела руками. «Не знаю. Екатерина Алексеевна не рассказывала. Наверняка заговор какой-нибудь. Ох и крута была Анна Иоанновна, не стеснялась жестоко карать виновных, не сдерживая души прекрасные порывы. Хотя, могу ее понять, дворяне тоже себя ничем не ограничивали, пытаясь оторвать кусок власти. Да и сейчас, как показала практика, они не изменились. Разве что ноздри таким сударем перестали рвать до языки. Наш экипаж въехал в арку каретного проезда и остановился во внутреннем дворике особняка. Широкая лестница, украшенная мраморными девами и львами, приглашала войти нового хозяина. «Идем же», — Таня потянула меня за руку, — «очень хочется посмотреть, что там внутри». Особняк только недавно перестроили. Комнаты левого крыла нуждались в отделке, а вот в правом уже можно было жить. Там даже стояла мебель, оставшаяся от прошлого хозяина. Вместе с домом ко мне перешел десяток крепостных орков и управляющий, немолодой дядька с длинными вислыми усами и блестящей лысиной. Я провел с ним беседу и пообещал оставить на должности с тем же жалованием, но предупредил: если вздумает хоть слово сказать посторонним о том, что происходит в доме, то пусть имеет в виду, я некромант. Убью, затем подниму и заставлю продолжать работать уже без жалования до скончания века. Дядька впечатлился и целовал крест, поклявшись в верности. «Скажи, Таня, а когда я должен тебя вернуть императрице?» Девушка улыбнулась. «Точно не сегодня. Я отпросилась у Екатерины Алексеевны ухаживать за раненым героем». «Ухаживать? Интересно, и как ты будешь это делать? Сейчас увидишь. Обещаю, тебе понравится. Мы слишком давно не оставались с Таней наедине, и когда накопившаяся страсть, нежность и желание нашли выход, мы едва не захлебнулись друг другом. Колыхались шторы на открытом окне, из ночного сада одуряюще пахло фиалками, дрожал огонек свечи на комоде, огромная кровать под балдахином не издала ни единого скрипа, и только накрахмаленные простыни безжалостно мялись от наших движений. Нам все было мало, и только далеко за полночь Таня устала и уснула на моем плече, а вот ко мне сон и не думал приходить. Я лежал, смотрел, как ночь за окном начинает медленно превращаться в густые сумерки, и не думал ни о чем, просто наслаждаясь покоем и тишиной, и едва не пропустил момент, когда темнота в углу потекла густым киселем, соткалась в высокую фигуру и шагнула ко мне. Глаза призрака смотрели на меня с таким жаром, будто бы он был еще жив, а губы язвительно улыбались. Он поднял руку, собираясь что-то сказать, но я не дал. «Тесс!» — приложил я палец к губам. «Если этот мертвый сударь разбудит Таню, развею на месте». Вон и Анубис с интересом принюхивался к привидению, облизывая пасть. Призрак замер и промолчал, понимающе кивнув. Я осторожно переложил Таню со своего плеча на подушку, встал, накинул халат и вышел в соседнюю комнату. Призрак последовал за мной, паря над полом и буравя мою спину взглядом. «С кем имею честь разговаривать?» «Александр Данилович», он надменно задрал подбородок, «светлейший римского и российского государств князь и герцог Ижерский, наследный господин Ранебурха и иных, его царского величества всероссийского верховный командующий, генерал-фельдмаршал и генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской и многих провинций, его императорского величества кавалер святого апостола Андрея и Слона, Белого и Черного Орлов, от флота российского Шаудбинахт и прочее. А если коротко, то, я улыбнулся, князь Меншиков, светлейший князь Меншиков, оскорбился гость, пусть будет светлейший, мне не жалко. И что же вы хотели от меня, ваша светлость?» Глава 7. Совет. Призрак Меншикова сверкнул глазами, состроил недовольную рожу и указал на меня пальцем. «Богатство мое, бесчестно отнятое злодеями, ты взял. Это вы про золото из летнего дворца? Страшное проклятие мое на нем». Он патетически воздел руки. «Не поможет тебе, что задумал. Построишь церковь, так все равно проклятие на тебя падет, коли хоть рубль потратишь. Ну и ладно, я пожал плечами. Значит, закопаю в лесу, и пусть себе лежит. Глядишь, через пару сотен лет выветрится, мне не к спеху». Дух полудержавного властелина оскорбленно нахмурился и хотел было снова завыть, но я его перебил. «Претензии только по поводу золота, тогда прошу меня извинить, ваша светлость, я пойду спать, устал, знаете ли». «Стой!» Меншиков смерил меня взглядом, хмыкнул и отошел к окну, вздохнул, глядя на рассвет и, не оборачиваясь, буркнул: «Ты меня освободил из тюрьмы, выпустил мой дух на волю». «Я», передразнил призрак, очень точно подражая моему голосу. «Говорят, Петр Великий даже лупил своего любимца Меншикова за тягу наложить лапу на все, что не приколочено к полу гвоздями. Но каждый раз тот возвращал расположение Петра, умея его рассмешить и обладая потрясающим обаянием. Теперь я видел, слухи не врали. Даже мертвый, Меншиков лучился харизмой и природным актерским талантом. Говорю, ты, значит, так и есть. Твою волю почуял, когда в мое узилище сила вернулась. Ах, вот оно что. Выходит, когда я с помощью ключ камня уничтожил дырку в эфирном поле, то стал невольным освободителем призрака. Так-так, значит, непрекаянным духом тоже нужен эфир для активных действий. Надо иметь в виду этот факт на будущее. Рад за вас, ваша светлость. И чего вы от меня хотите?» Меншиков печально улыбнулся. «Отведешь меня за грань, некромант? Устал я, сил больше нет маяться. Поговорить ни с кем, а там хоть с Петрушей вижусь. Почту за честь, ваша светлость», я поклонился призраку. «Если вы готовы, приступим немедленно». Только со всем почтением, призрак снова напустил на себя надменный вид. «Чай не мужика ведешь, а самого Меншикова. Я России как император правил». Кивнув, я призвал Анубиса. «Провожу душу и сразу же обратно. Может, успею еще хоть чуть-чуть выспаться». Уже на самой границе перехода, почти уйдя за черту, Меншиков шепнул мне: «Пожертвуй в 7 церквей, чтобы 7 лет в них меня поминали, и спадет проклятие. Может, хоть ты моим богатством с умом распорядишься. Правитель государства тоже человек, он может заболеть, хочет отдыхать и развлекаться, у него бывают неудачные дни и дурное настроение, но ничего из этого не должно оставлять страну без управления». Екатерина, при всех своих слабостях и недостатках, отлично понимала эту истину. До коронации оставался всего один день, а она собрала высшие чины на императорский совет, куда пригласила и меня. Собираясь на это веселенькое мероприятие, я поделился с Таней предложением Бестужева. Хотел посмеяться над наставлением загримироваться под больного, но Таня меня не поддержала. «Так и надо сделать. Екатерина просто так тебя не отпустит. Ей понравилось, как тебя боятся. Скажешь, не ты Воронцова да и коты напугал? Она хочет сделать тебя волкодавом, чтобы ты рычал на ее врагов. Не желаешь, чтобы я остался при ней? Мне тебя самой мало, Таня чмокнула меня щеку, я не собираюсь тебя с ней делить. Пусть Гришку своего на цепи держит. Она принесла пудру, всякие баночки с косметикой и сама меня загримировала. После процедуры из зеркала смотрел явно нездоровый субъект. Бледное лицо, темные круги под запавшими глазами, скорбные морщины на лбу. Я разом прибавил полтора десятка лет, став похожим на недоедающего поэта. По-хорошему, меня надо было не главой тайной канцелярии делать, а принудительно сослать на воды лечиться. Совсем другое дело, Таня удовлетворенно кивнула. Тебя хочется пожалеть, а не заваливать работой. Посмотрим, что скажет императрица. В таком бледном виде я и отправился на императорский совет. Уже в Кремле неожиданно проснулся Анубис. Оценил мой грим, залез в мысли по этому поводу и затявкал с насмешливыми нотками. От такой забавы талант не мог остаться в стороне. Проходя мимо зеркала в одном из залов, я чуть не споткнулся. Черты лица у меня заострились, глаза потемнели, щеки впали, а губы обескровились, став белыми в тон кожи. Из отражения смотрел череп, обтянутый кожей. На месте Екатерины я бы отправил себя не в отпуск, а потребовал поскорее закопать от греха подальше, да вбить в грудь осиновый кол, чтобы не поднялся в ближайшие полнолуние за свежей кровушкой. Едва войдя в комнату, где собирался совет, я начал ловить на себе взгляды, сочувственные от одних вельмож и злорадные от других. Ага, вот и ясен расклад, кто здесь мои противники, надо запомнить этих сударей и быть с ними начеку. Мероприятие не доставило особой радости. Во-первых, там присутствовали не слишком приятные мне личности. Тот же масон Панин, которого Екатерина приблизила, несмотря на поведение во время переворота, или Воронцов, оставшийся канцлером. Во-вторых, обсуждение крутилось вокруг вещей, далеких от моих интересов. Реформа Сената, созыв уложенной комиссии и другие подобные темы. 2 часа я скучал, изображая внимание, стараясь при этом сдерживать зевоту, отчего у меня заболела нижняя челюсть. Нет, однозначно, управление империей совершенно не мое дело. Из муторной скуки меня выдернул взгляд Екатерины. Императрица подписала после обсуждения какой-то указ и перешла к следующему пункту повестки совета. Я решила воссоздать следственный орган, распущенный моим мужем. Тайную канцелярию, ваше величество, подался вперед князь Вяземский. Всенепременно поддерживаю ваше решение. Еще бы он не поддерживал. Екатерина назначила князя генерал-прокурором, и тайная канцелярия могла стать удобным помощником для него в этой должности. Думаю, будет правильнее сменить название, улыбнулась Екатерина, чтобы не связывать с делами прошлых лет. Пусть будет, скажем, тайная экспедиция при Сенате. Вяземский согласно кивнул. Панин недовольно поджал губы, известный либерал. Он крайне не одобрял работу подобной службы. Следом за ним состроил козью морду и Воронцов, но возразить императрице никто не посмел. «Возглавить экспедицию я хочу поручить». Екатерина сделала паузу и посмотрела на меня, князю Урусову. Воронцов замер, как кролик, увидевший удава. Помнит, зараза, кто с ним проводил воспитательную беседу в Зимнем дворце. А вот для Панина моя кандидатура не стала неожиданностью. Он бросил на меня быстрый взгляд, будто убеждаясь, что я не провалился в тартарары, и переглянулся с Бестужевым, ожидая какого-то ответа. Бывший канцлер коротко дернул бровью и откинулся на спинку стула. Панин досадливо поморщился и обернулся к Екатерине. «Простите, ваше величество», – кашлянул он, изображая смущение, – «боюсь, с этим назначением имеются некоторые сложности». Императрица раздраженно стукнула ногтями по бумагам, лежавшим перед ней на столе. «В чем именно?» «Константин Платонович, несомненно, подходит на эту должность как никто другой», продолжил Панин елейным голосом. «Но есть определенные обстоятельства, запрещающие ему претендовать на подобную должность. И какие же? Поскольку его светлость», Панин с ехидством глянул на меня, «является князем Алеутским, он исполняет в своем княжестве обязанности генерал-губернатора. Это следует из указа, дарующего ему титул. Достанет ли у него сил?» Включился в разговор Воронцов, увидевший возможность поддеть меня, совмещать 2 столь сложные должности. Константин Платонович поистине уникальный человек, но возлагать на него еще и руководство экспедицией будет немилосердно. Территория Алеутщины, дикие земли, требующие пристального внимания и множества сил для освоения. Требуется, скорее, помощь Константину Платоновичу, а не взваливать на него дополнительный груз. Пока Екатерина подбирала аргументы, Панин нанес еще один удар. Кроме того, есть указ вашего великого предшественника, Петра I, запрещающий совмещать подобные статские должности с чинами следственными, дабы избежать мздоимства и воровства. Ежели желаете, я немедленно пошлю в архивы, чтобы отыскали этот указ. Ай да панин, ай да собачий сын. Сомневаюсь, что такой указ вообще существует в природе. А даже если Петр и подписывал подобную бумагу, то поиск можно затянуть на долгий срок, а там, глядишь, и ситуация изменится. Указ, проворчал Бестужев, на князя Урусова не распространяется, на мой взгляд. Он вовсе не губернатор и не чиновник, тут вы передергиваете, Никита Иванович. Но, мне кажется, в первую очередь надо озаботиться здоровьем Константина Платоновича, дать время восстановиться после тяжких боев и полученного ранения, а уж потом поручать ему новые обязанности. А что вы сами скажете, Константин Платонович? Екатерина повернулась ко мне. Простите, ваше величество, но мне действительно неплохо бы поправить здоровье. Рано, я поднял ладонь, демонстрируя всем присутствующим, не желает заживать, причиняя крайнее неудобство. Как я не берег руку, но обрубок пальца продолжал иногда кровить, и сквозь бинты проступали бурые пятна. Ничего опасного, но выглядело это жутковато, будто серьезное увечье. Да и мой вид, танингрим с добавкой от Анубиса, не давал повода для сомнений, страшный некромант далеко не в лучшей форме. Что же, разочарованно протянула Екатерина, тогда и в самом деле надо дать вам отпуск для лечения. Вы столько сделали за последнее время, что имеете право на отдых. Панин посмотрел на меня с видом победителя, торжествуя и радуясь тому, что досадил мне. Дурачок-масончик, Бестужев самым бессовестным образом использовал тебя, чтобы провернуть маленькую интригу. Подозреваю, что он собирается оттереть тебя от императрицы, и это лишь первый шаг в длинной комбинации. А ты сам подставился, да так глупо. Кстати, Екатерина, подтверждая мои мысли, указала на Панина, Никита Иванович, будьте добры найти тот указ Петра, и лично принесите его мне, чтобы разъяснить формулировки. Она взяла перо и сделала запись в блокноте, явно намекая, что не забудет о своей просьбе. Такой оборот подпортил торжество Панина, но до конца совещания он посматривал на меня с усмешкой, даже не догадываясь, что играл на моей стороне. После завершения совета императрица пригласила меня для беседы. Она была недовольна тем, как повернулось дело, но умело скрыла раздражение. «Простите, Екатерина Алексеевна, что подвел вас, не надо оправдываться, Константин Платонович. Вчера Алексей Петрович мне уже говорил, что вы потратили там», она указала пальцем на пол, «слишком много сил, но я даже не думала, что настолько. Увы, я развел руками, вы сами видели, с чем пришлось столкнуться». Императрица вздрогнула и передернула плечами, воспоминания о ключ-камне не доставляли ей радости. Сомневаюсь, что она когда-нибудь осмелится туда еще раз спуститься. «Я дам вам год, Константин Платонович. Лечитесь, восстанавливайте силы, приводите в порядок свое имение. А потом я найду для вас подходящую должность, на которой вы сможете принести пользу стране». Мне едва удалось сдержать улыбку. «Я все сделал правильно и уезжаю в Злобино, не рассорившись с императрицей, она будет считать, что сама отпустила меня. Недруги тоже будут уверены, что вывели меня из игры и я не опасен для них. А год – это очень долго. Как говорилось в старой восточной сказке, за это время кто-нибудь да сдохнет. Или шах, или ишак. Пока я буду заниматься в Злобино своими делами, при дворе продолжат бурлить страсти и интриги, меняться расклады, фавориты и советники императрицы. Уверен, через год она сама не захочет вызывать страшного непонятного некроманта. А если призрак Анны Иоанновны исполнит обещание, то она и не вспомнит обо мне. Еще кое-что, Константин Платонович. Мне сказали, что вы в совершенстве знаете деланную магию. Это так, до совершенства мне далеко. Я всего лишь получил степень бакалавра. Не скромничайте, она улыбнулась. Михаил Васильевич отзывался о вас исключительно в превосходных степенях, и я хотела вас попросить о небольшой услуге. Для вас, все что угодно, Екатерина Алексеевна. У Павла Петровича талант не слишком силен. Не возьметесь ли вы обучать его деланной магии? Скажем, если он периодически будет приезжать к вам в имение, раз в два месяца, и брать у вас уроки, с превеликим удовольствием, ваше величество. Я низко поклонился. Ах, Шишковский, какой умница. Как сумела обставить, чтобы она сама попросила меня. Тогда не буду вас больше задерживать, Константин Платонович. «Жду вас на балу в честь коронации». Отвесив еще один поклон, я вышел из зала. На лице у меня лежала маска скорби, а в душе звучала ликующая музыка. Да, все получилось, как я и планировал. Глава 8. Предсказатель. Больше всех радовался переезду в особняк мой камердинер Васька. Он доставил туда наш багаж и принялся за обустройство быта в соответствии с моими вкусами. Дворовые слуги трепетали перед Васькой, а управляющий кланялся ему первый и звал по имени-отчеству. И ведь, казалось бы, ему нет и 25, в солдатах он ходил всего ничего, пока не покалечил ногу и не стал моим денщиком. Хоть и смекалистый, со светлой головой, Васька вначале был деревня деревней, едва умел читать по слогам, сморкался пальцами, а главной мечтой его было справить валенки на зиму, а сейчас его не узнать совершенно. Носит костюм, который и небогатый дворянин не побрезгует надеть, ведет себя с достоинством, не хуже купца первой гильдии, и пьет по утрам кофе, читая Санкт-Петербургские ведомости. Особенно сильно Васька изменился во время пропаганды в гвардейских полках, нахватался манер, стал правильнее говорить и научился пользоваться платком. Глядя на такое преображение, я поинтересовался у него: а может отпустить тебя на вольные хлеба, дам начальный капитал, откроешь свое дело, станешь купцом, женишься. Барин Константин Платонович, ваша светлость. Васька бухнулся на колени и жалостливо запричитал: чем я провинился? Ежели что не так, вы скажите, я сразу исправлюсь. На конюшне велите плетей мне выдать, а коли надоел, так лучше в злобинские мастерские отправьте, буду кузнецу помогать. Только не выгоняйте, Константин Платонович. Так, ну-ка, прекрати и встань. Это что еще за концерт? Васька поднялся и шмыгнул носом, разом растеряв весь лоск. Я тебе предлагал не убираться на четыре стороны, а награду. Не хочешь своим умом жить? У тебя в Петербурге отлично получалось, вся гвардия в друзьях ходила, без моих указаний разобрался. Да вы что, Константин Платонович? Как я вас оставлю? Вы меня из солдат забрали, поили, кормили, я барчуком жил, на пере не спал. Нечто я добра-то не помню, как нехрест. С вами аж до столицы сподобился добраться, наследника Павла Петровича на руках нянькал, императрицу видал. Нет, Константин Платонович, вы хоть плеткой меня стягайте, а от вас я никуда не уйду. Я рассмеялся. Ладно, раз так, служи дальше, коли нравится. Кстати, вели, чтобы кофе мне принесли. Васька щелкнул каблуками, подражая Кижу, и кинулся выполнять распоряжение. Мурзилка, весь разговор спавший на диване, приоткрыл один глаз, посмотрел на меня и снова задрых. Кот особняк тоже одобрил. Обошел все комнаты, пугая слуг своим размером. Облазил парк, поймал какую-то пичугу, но есть не стал, поиграл и выпустил на волю. А затем отправился на кухню, где сразу показал, кто в доме настоящий хозяин. Уж не знаю, как Мурзилка объяснил, что требуется, но в дальнейшем специально для него каждый день покупали свежую рыбу и обязательный горшочек сметаны. А вот кого не хватало в усадьбе, так это Кижа. Он потратил кучу времени на поиск документов в Ораниенбауме, но все-таки отыскал специальный железный сейф в стене за картиной. Сейчас Киш был уже в Злобино, куда доставил из летнего дворца золото и где я и велел ему оставаться. В тот же день, что состоялось заседание императорского совета, в особняк на Покровке прибыл неожиданный гость. Петр, хохоча от радости, Бобров сжал меня в объятиях. Костя, ты как нас нашел? Плевое дело, он хлопнул меня по плечу, ты же в самом центре любой заварушки, мимо пройти невозможно. Я уж и не надеялся, что ты приедешь. Бобров вздохнул, сидел в Павлово, весь в делах, с соседями чуть ли не воевал, а тут Сашка пропала, должна была из Злобина вернуться, а ее все нет и нет. Ну я сам поехал, вдруг что случилось, а там Марья Алексеевна говорит, отправилась в Петербург. Зачем, почему, еле разобрался и сразу кинулся в столицу. Хорошо хоть в Москве новости узнал. Да уж, я усмехнулся, твоя женушка дала жару, она сейчас статс-дама при Екатерине, чувствуешь гордость, а господи, только этого еще не хватало. Судя по выражению лица, Бобров не только не испытывал восторга, но и был неприятно поражен. Плакала моя тихая семейная жизнь, горестно покачал он головой. Она же теперь нос задерет до небес, будет требовать, чтобы мы на все муромские балы ездили. Захочет меня предводителем дворянства сделать. Я не стал его расстраивать еще больше и сообщать, что наша рыжая в принципе не хочет покидать столицу. Пусть сама скажет. Отправив Ваську с запиской к Сашке, я повел Боброва полдничать. Пока он подкреплялся с дороги, я выдал ему урезанную версию своих похождений. Бобров по очереди восхищенно цокал языком, хмурился, охал и хохотал. Я был рад видеть старого друга. Даже жаль, что пришлось отпустить его в Павлово, но ничего не поделаешь, ему надо было обзаводиться собственным гнездом. А теперь, боюсь, он с концами переберется в Петербург. Ну что же, такова жизнь, буду приезжать к ним в гости, только инкогнито, чтобы не травмировать нежную психику столичных обывателей. Приближение кареты я почувствовал заранее. После работы на пределе во время жатвы Анубис довольно сильно прогрессировал, и я стал гораздо четче ощущать колебания эфирного поля. Даже мог сказать, что в карете едут четверо. Возница, Васька, Таня и Сашка. Предупреждать Боброва я не стал, чтобы он спокойно доел, а не бежал навстречу любимой жене. Послышался перестук каблучков, и в столовую ворвались Сашка и Таня. Константин Платонович. Сашка с порога уставилась на меня яростным взглядом. «Что случилось? Зачем вы нас вызвали? У нас перед коронацией. Ой!» Она застыла столбом, увидев мужа, поднявшегося ей навстречу. «А-а-а!» Она оглушительно завизжала и кинулась ему на шею. «Петенька! А-а-а!» «Приехал, любимый, Сашенька!» Мы с Таней отошли к окну, чтобы не мешать супругам целоваться. «Все в порядке?» Таня кивнула и шепнула мне на ухо. «Екатерина совершенно на тебя не сердится, скорее наоборот. Шишковский был у нее час назад и намекнул, что ты будешь полезней для тайной экспедиции как секретный чиновник, чтобы мог инкогнито участвовать в деликатных делах. Я думаю, к зиме Шишковский приедет к тебе с предложением. Ты смотри, какой хитрец!» Я покачал головой. «Не мытьем, так катаньем. Не отказывайся!» Таня озабоченно посмотрела на меня. «Тебя и без согласия смогут вызывать на службу. А если будешь сотрудничать с тайной экспедицией добровольно, то сможешь ставить условия и сам влиять на них». Я внимательно посмотрел на нее. За время, проведенное подле императрицы, она неплохо стала разбираться в подобных делах, а совет и в самом деле был неплохой. «Да, может». Меня прервал возмущенный крик. «В смысле, ты не хочешь?» Рыжая, уперев руки в бока, сердито смотрела на Боброва. «Сашенька, у нас с тобой дом в Павлово. Дом мы купим в Петербурге. Я не собираюсь ехать в столицу. И ты должна». «Это я должна?» «Нет, вы посмотрите на него. Я, как дура, выбиваю у императрицы для тебя чин, чтобы ты смог заняться делом. Я нахожу особняк, можно сказать, за копейки. Стараюсь для нас обоих, а он не собирается. Ты, между прочим, дворянин. А значит, должен служить, когда тебе дают чин. В первую очередь, как у дворянина, долг перед главой рода. К тому же бросать Костю – это предательство. Он сделал для нас с тобой все, что мог, а мы бросим его, чтобы он разрывался между Павлова и Злобина, а он нас отпустит». Сашка выглянула из-за Боброва и посмотрела на меня. «Отпустите же, Константин Платонович, мы в столице для вас полезнее будем». И она стала делать знаки Тане, мол, «помогай, подруга». «Отпущу», я усмехнулся, «если твой муж решит ехать в столицу. Петр, слово только за тобой, как сам хочешь, а Павлова можешь не переживать, я разберусь». «Вот», Сашка подняла палец, «значит, мы поедем, если я решу ехать, даже не собираюсь». «Ах, вот ты как ты, Петечка, забыл, что мне обещал, так я напомню». Слушать семейную ссору не было никакого желания. Я взял Таню под руку и повел гулять в парк, но даже оттуда до нас долетали крики рыжей, возмущенный бубнеж Боброва, а местами и звон расколотой посуды. К счастью, обошлось без членовредительства. Где-то через час супруги закончили прения и перешли к конструктивному диалогу. В итоге чета Бобровых-Урусовых решила перебраться в Петербург, раз выпала такая возможность. Но Петр задержится на пару месяцев в Павлово, чтобы привести дела в порядок. Меня такой вариант устроил более всего. Возле императрицы остается агент влияния, и Петр не даст рыжей забыть о моих интересах. Описывать бал в честь коронации Екатерины совершенно бессмысленно. Если вы не были на нем, то не сможете представить, насколько пафосно, многолюдно и шумно там было. Я ловил на себе взгляды, иногда злые, иногда восхищенные, потанцевал с Таней несколько раз и коротко переговорил с Бестужевым. Старик поздравил меня с удачным завершением и посетовал. «Жаль, что ты не захотел остаться в столице, Константин Платонович. Мог бы привнести немного веселья в это болото». Я только развел руками. «Нашли, понимаешь, скомороха, Общество петербургское им развлекай. Второй значимый разговор состоялся уже под конец бала. Выйдя подышать на балкон, я чуть не столкнулся с Паниным. Масон, увидев меня, фальшиво заулыбался, изобразил вежливый поклон и поинтересовался. «Как вы себя чувствуете, дорогой Константин Платонович? Какая жалость, что вам приходится оставить двор. Ваш отъезд будет огромной потерей для совета. Ничего, вы и сами справитесь», — я недобро улыбнулся. «А если нет, то Екатерина Алексеевна всегда сможет вызвать меня. Небольшая поездка меня не сильно утомит. Даже не беспокойтесь, все будет в полном порядке. Отдыхайте, занимайтесь имением. Говорят, выращивание капусты очень способствует душевному покою. Полагаете, я слышал это от того, что кочаны напоминают отрубленные головы врагов, лежат себе ровными рядами на грядках, радуют глаз». Панин закашлялся. «Какие ужасы вы рассказываете, Константин Платонович? Кстати, Никита Иванович, у меня есть к вам небольшая просьба». Я взял его за пуговицу на камзоле, притянул к себе и сказал шепотом: «В свите императрицы остается кое-кто из моих людей, а я очень трепетно забочусь об их здоровье и благополучии. Чего же вы от меня хотите? Хочу предупредить, если до меня дойдет, что с ними что-то стряслось, даже простой несчастный случай, я вернусь в Петербург немедленно. Вы догадываетесь зачем? Затем, чтобы открыть охоту на всех известных мне петербургских и московских масонов, всех до единого, попутно допрашивая и записывая имена тех, кого не знаю. Пошлю по их следу своих мертвых слуг с приказом разить без жалости, и никакие отвращающие амулеты не помогут против них, будьте уверены». Оскалившись в лицо побледневшего Панина, я добавил: «А что касается вас, Никита Иванович, то вы лично сможете встретиться с Елагиным, только не сразу, а после длительной и очень душевной беседы со мной. Люблю, знаете ли, поговорить на разные темы не спеша, вдыхая запах жареной плоти. Как вы смеете мне угрожать?» Панин, с ужасом глядя мне в глаза, хватал ртом воздух. «Что вы, дорогой Никита Иванович, и в мыслях не было». Отпустив пуговицу, я принялся смахивать с него несуществующие пылинки. «Просто рассказываю вам, что может случиться. Иногда у меня просыпается дар пророчества, и я делаю предсказания. Знаете, что удивительно? Они гарантированно сбываются. Слышали? Приезжал в Петербург некто фон Котте, не захотел меня слушать и заблудился в уральских лесах. Представляете, говорят, его загрызли волки. Опять же, князь Гагарин не внял моим увещеваниям и погиб на пожаре. Вот и вас я просто предупреждаю. Если хоть один волос упадет с головы моих людей, может случиться много-много нехорошего. Вы, он засопел, вы же понимаете, что бывают несчастные случаи. Люди болеют, в конце концов, могут поскользнуться». «Могут, Никита Иванович, не спорю. Значит, ваша масонская ложа должна позаботиться, чтобы рядом с моими людьми никто не пролил случайно масло, и все будет в порядке. А, я сказал, вы услышали. Засим позвольте откланяться». Я шутливо поклонился и пошел прочь, оставив Панина размышлять над моими словами. Как говорится, на призрака надейся, а сам внушение врагу сделай. Глава 9. Пропажа. С бала в честь коронации я вернулся под утро, искупался, смывая усталость, велел Ваське побрить меня и решил, что ложиться спать уже поздно, так что я приказал накрыть завтрак в парке. Все приятнее сидеть на воздухе, пить кофе и слушать щебетание птиц, хотя как раз птиц сегодня и не слышно. Пернатая живность не показывалась на глаза, словно прячась от хищника. На мурзилку я даже не думал, кот сиборитствовал в особняке, перемещаясь только между миской со сметаной на кухне и диваном в гостиной. Я почти автоматически сплел ловчую сеть и обнаружил причину молчания птиц. В ветвях дуба над моей головой сидела старая знакомая, мертвая ворона, поднятая во время уроков с Лукианом. «Ну, привет, что ли? Иди сюда, бродяжка». Ворона переступила с лапы на лапу, взмахнула крыльями и по спирали спланировала вниз, приземлившись на подлокотник соседнего стула, зыркнула черным глазом и хрипло каркнула: «Я тоже рад встрече. Ну-ка, дай посмотрю на тебя». Выглядела птица не слишком презентабельно. Перья топорщится, клюв поцарапан, вся потрепанная, будто участвовала в драке. «Что, и тебя жизнь последнее время не баловала?» Тряхнув перьями, ворона жалостливо каркнула: «Ничего, сейчас подлечим». Поднятая птица — это не человеческий мертвец, оказалось достаточным влить 1/100 часть силы, что я трачу на кижа, и ворона преобразилась. Перья разгладились и стали лосниться, глаза ожили, А к клюву вернулся металлический блеск. Этой заправки ей хватит надолго, если не будет лезть под боевые заклятия. Запрыгнув на стол, ворона бочком засеменила ко мне, и как кошка потерлась головой о мою руку. Я улыбнулся и погладил ее по шее. «Смотрю, понравилось тебе в парке, бродяжка». Я прищурился, обдумывая неожиданную мысль. «А давай-ка тебя к делу приспособим. Хватит уже скитаться, будешь приносить пользу. Это кижу надо объяснять задачу, а с птицей все гораздо проще». Потянулся через эфир, вложил ей в голову простые конструкты приказы, и все. Ни уговоров, ни просьб, ни уточнений. Теперь ворона станет следить за усадьбой, патрулируя территорию и поднимая шум, если найдет нарушителя с дурными намерениями. «Все, лети, птаха». Снова каркнув, ворона хлопнула крыльями, взлетела и исчезла среди ветвей дуба. Вот и чудненько, особняк теперь под надзором недремлющего стража. Мои тихие посиделки были нарушены неожиданными гостями. Ловчая сеть предупредила об экипаже, въехавшем через каретный проезд во внутренний двор особняка, и тут же уточнила: приехали не гости, а гостья. Девушка или молодая женщина, с моего места не разобрать, кто именно. У нее был достаточно сильный талант, экранирующий сеть. Но вот герб на карете я разглядел, ко мне пожаловал кто-то из Голицыных. Из особняка появился Васька, собирающийся доложить о визите. Я кивнул ему издалека, упреждая вопрос, и камердинер тут же исчез. А через пару минут на дорожке показалась Софья Голицына, в том же платье, что я видел ее на балу после коронации. Так-так, значит, домой она не заезжала. Интересно, что такое стряслось? Константин Платонович. Голос Софьи едва не срывался в истерику. Только вы можете помочь. Она пропала. Пропала. Ее колотило, будто в лихорадке. А шлейф эфира вокруг был полон перегара от недавнего неаккуратного колдовства. И дрожал, как мелкая лужа от близких шагов чудовища. «Сядьте». Я почти силой заставил ее опуститься на стул. Сунул стакан с водой в руки и приказал: «Пейте. До дна». Пока она пыталась справиться дрожащими руками со стаканом, я зачерпнул силу и дунул на нее, вымывая порченный эфир и стабилизируя пульсирующий талант. То ли фокус удался, то ли помогла вода, но Софья смогла взять себя в руки и успокоиться, хотя бы внешне. «А теперь рассказывайте все с самого начала. По порядку». Сбиваясь, княжна начала говорить. Несколько раз по ходу дела я заставлял ее выпить еще воды, когда голос снова начинал дрожать. «Вы помните мою младшую кузину, Анну Голицыну? Девочка с очень сильным талантом, надежда рода. Она тоже была на балу в честь коронации. Мы посчитали, что это отличный повод вывести ее в свет. Но после полуночи я потеряла ее». У Софьи дернулась века. Она стиснула в пальцах стакан, отчего по стеклу побежали трещины. Не дожидаясь, пока она порежется, я забрал почти разбитый стакан у нее и кивнул: «Продолжайте». Я подумала, что она заговорилась с кем-то из гостей. «Ну, знаете, как это бывает. Замуж Анне, конечно, рано, но вы ее так и не нашли?» Княжна покачала головой. «Когда ее отсутствие затянулось, я позвала Николеньку, но мы так и не смогли ее отыскать. Гости уже начали разъезжаться, а Анна так и не появилась. К нам подошел Алексей Орлов, чтобы узнать причину волнения. Он сначала улыбался, мол, ничего страшного, может, уехала домой. Ушел, а через четверть часа вернулся обеспокоенный. Анна не покидала Кремль, но в залах, где могли быть гости, ее не было. Затем появился Григорий Орлов, который привел сударя Шишковского. Тот приказал всем отойти и долго ходил по бальному залу, будто собака по следу, а затем заявил: «Зовите князя Урусова, это по его части». «Да ешки-матрешки, называется, хотел тихо позавтракать. Уж не знаю, что там вынюхал Шишковский, но тут явно не банальное похищение или что-то подобное. Вы же поможете, Константин Платонович?» «Помогу. Едемте немедленно. Я для вас». «Перестаньте, Софья. Сейчас надо думать о вашей сестре. Обо всем прочем поговорим после». Я взял девушку под руку и довел до ее кареты, на ходу сворачивая ловчую сеть, но так, чтобы быстро развернуть на новом месте. В последний момент в карету запрыгнул Мурзилка, с сердитой мордой и поднятым трубой хвостом. Уселся рядом со мной и недовольно мяукнул. «А вот это, судари и сударыни, уже серьезно. Явный признак, что пропажа девушки проходит по моему ведомству. Мурзилка ни за что бы не променял сонный сметану на какую-нибудь ерунду вроде банального похищения. Тут наверняка замешана какая-то неведомая пакость, связанная с некромантией. Звуки шагов разлетались по пустым бальным залам гулким эхом. На ходу раскидывая ловчую сеть, я следовал вместе с Софией и Мурзилкой за лакеем. Нет, никаких следов мертвых я не чувствовал. Так, скорее общий фон давнишних убийств, настолько старых, что их следы почти развеялись. «Прошу сюда», — лакей поклонился и распахнул перед нами дверь. В небольшой комнате нас ждали четверо. Николай Голицын, вытянувшийся с нашей прошлой встречи, но все еще угловатый подросток. Только лицо у него стало намного старше, ноша главы княжеского рода оказалась совсем нелегка. Алексей и Григорий Орловы в генеральских мундирах, при орденах, но с беспокойством в глазах. И Шишковский, сидевший на стуле в углу, выглядевший скорее расслабленным. Первые трое тут же вскочили и двинулись мне навстречу, пытаясь заговорить все разом. «Погодите, судари!» Пришлось остановить их, подняв руку. «Не надо лишних слов, Николай Алексеевич!» Я кивнул Голицыну. «Приложу все усилия, чтобы найти вашу кузину. Позаботьтесь о сестре, пожалуйста, а я должен переговорить со Степаном Ивановичем». Оставив Софью с братом, я кивнул Орловым. «С ними, после, все равно они не помощники в этом деле. А вот к Шишковскому есть отдельный разговор. Рассказывайте, Степан Иванович, почему вы решили, что это по моей части? Вы же знаете, Константин Платонович, у меня талант Магадава». Орловы, услышав такую новость, непроизвольно отодвинулись от него. «Не такой сильный, как у фон Кокте, но все же, я очень хорошо различаю чужие эманации. А там, он указал на дверь, я почувствовал что-то такое. Не знаю, как сказать, холодное и вязкое, как кисель. Какая связь со мной?» «Ну», — Шишковский отвел взгляд, — «это явно не талант. По крайней мере, не живого человека. А вы единственный, кто может работать с чем-то подобным». «Ну да, конечно, единственный. Просто меня было удобнее всего выдернуть, надеясь, что я не откажу Голицыным. Идемте, покажете, где вы нашли ваш кисель». Вместе с нами пошел Григорий, жаждавший пообщаться со мной. Он махнул Шишковскому, и тот ускорил шаг, чтобы не слышать разговор. «Костя, насколько все серьезно?» «Пока не знаю. Надо смотреть, что здесь произошло. Катя очень обеспокоена. Если кто-то пытается этим способом, кто бы сомневался, что императрица воспримет пропажу девушки как выпад в свой адрес. Еще бы, на балу в честь коронации. Она и послала братьев, чтобы они разобрались с щекотливой ситуацией. Гриша, не беги быстрее лошади. Для начала надо понять, что вообще происходит. Может быть, девушку просто увез какой-нибудь повеса, а вы подняли шум? Она никуда не уезжала. Откуда знаешь? Вдруг караулы просто не увидели ее в карете? Гвардию даже не спрашивали. Это охранные амулеты показывают, что она еще здесь. Ах, амулеты! Я недоверчиво хмыкнул. Полагаю, здесь они старые и давно не обновлялись. Ладно, предположим. Ты уж постарайся найти эту девицу. Очень неудобная пропажа с политической стороны. Понимаю, сделаю все, что смогу. Шишковский привел нас к входу в полутемный коридор. Вот здесь, Константин Платонович. Чувствуете? Я поднял руку и молча попросил их отойти. Так-с, посмотрим, что здесь нашел тайный канцелярист. Ловчая сеть перебирала окружающее пространство, будто кухарка зерно, отделяя гречку от пшеницы и откладывая в сторону колючие семена сорных трав. Ага, вот что-то есть. Размазанный эфирный след, действительно ледяной на ощупь. И да, пахнущий чем-то неуловимым, но знакомым. Как призраки, только чуть-чуть иначе. Нежить, или нечто, что я еще не встречал. Как я не принюхивался, но взять след так и не смог. Центральное звучание эфирных волокон ускользало сквозь пальцы, не давая ухватить кончик и размотать весь клубок. Знать бы, что именно тут прошло. Степан Иванович, слуг допросили? Да, сразу же. Все на месте, но ничего не видели. Я велел задержать их, на случай, если вы сами захотите их допросить. Не хочу, я вздохнул, но надо. Где они у тебя? Орлов следовал за нами по пятам, чтобы быть в курсе расследования, но не лез с советами, а только наблюдал, и только неодобрительно качал головой, когда я приказал построить слуг в шеренгу и принялся молча ходить перед ними, заглядывая в глаза. Дворяне частенько недооценивают тех, кто всегда рядом с ними, воспринимая крепостных и слуг чуть ли не мебелью. А между тем они видят и слышат гораздо больше, чем предполагают хозяева. Но меня сейчас интересовали не слухи и не случайно оброненные кем-то фразы, а эфирные следы. Те, у кого нет таланта, легко пачкаются эманациями чужого колдовства и следами волжбы. Вот и сейчас я разглядел на паре человек тот самый холодный эфир, и даже смог уловить структуру, не слишком сложную, но слегка угловатую, будто искусственную. Я бы даже сказал, деланную. Интересненько, все становится еще сложнее и запутаннее. По крайней мере, теперь можно попробовать пойти по следу. Я уже хотел отпустить слуг, но заметил у одной из девушек арчанок легкую дрожь. Кстати, на ней тоже было немного холодных волокон эфира, размазанных по одежде. Все свободны. А вот ты подойди ко мне. Поманив девушку пальцем, я сплел длинную нить ловчей сети и буквально оплел ей служанку. Вот так дела. Если снаружи холодного эфира было чуть-чуть, то внутри пряталось целое облачко, как раз в районе гиппокампа в мозгу. Что-то подобное я уже видел, кажется. Заблокированная память, может быть, надо проверить. Степан Иванович, будьте добры, посмотрите. Ему потребовалось больше времени, чем мне, чтобы разглядеть комок эфира. Странное пятно, Шишковский нахмурился, не встречал подобного. Полагаете, ее заставили забыть нечто? Да, скорее всего. Вы можете извлечь это, теоретически. Он взял испуганную девушку за голову, осматривая со всех сторон, это возможно. Если построить тонкий канал отвода и создать отрицательный градиент, с заклятием или знаками фокус бы не прошел, но здесь нет регулярных структур. Прямо сейчас, да, не вижу препятствий, но рекомендую выйти, вам не понравится происходящее. Рискну остаться, если не возражаете. Шишковский только пожал плечами, продолжая ощупывать голову служанки. Та зажмурилась и даже пискнуть боялась. Орлов, видя, что я никуда не собираюсь, тоже остался. Но при первых же манипуляциях Шишковского позеленел, зажал рот и опрометью вылетел за двери. А я остался и, борясь с накатывающей дурнотой, во все глаза смотрел на работу Магадава. Глава 10. Либерия. Невозможно оценить искусство Магадава, когда он целится в тебя самого. Совершенно, знаете ли, не до того, какие техники на тебе применяют. А посмотреть со стороны на его работу мало кому удается, всякий здравомыслящий колдун старается оказаться в это время подальше. Тем более, что ощущения от его близких действий не самые приятные. Но мне удалось взять себя в руки, перебороть тошноту и взглянуть на обратную сторону магии. Могу сказать точно, Шишковскому до фон когти очень далеко. Пожалуй, сейчас он бы не смог меня заломать, даже напав неожиданно. Работал тайный экспедитор с диким напряжением, вены на лбу вздулись, а по лицу скатывались крупные капли пота. Он соорудил из эфира странные конструкции, которые я бы не взялся повторить. Не заклятие таланта и не деланная магия, а нечто извращенное. Эдакое запутанное плетение, влияющее на движение эфирных потоков. «Отойдите», – просипел Шишковский, не оборачиваясь. «Ваш талант сбивает меня». Я сделал пару шагов назад, еще дальше. Даже спина тайного канцеляриста выражала крайнее возмущение. «Что вы за человек такой, Константин Платонович? Даже ворожба Магадава вас не берет. Ну, извините, какой есть. А вот это, что вы сейчас сделали, это же и есть ваш градиент, верно?» Шишковский все-таки обернулся и осуждающе посмотрел на меня. «Побойтесь Бога, Константин Платонович. Зачем вам секреты Магадавов? Вы и так уже как архимагистр древности. Крушите армии, поднимаете мертвых, разрушаете города, а горы не двигаете только потому, что рядом не нашлось подходящих. Никакие города я не разрушал, не надо наговаривать, Степан Иванович. Петербургская публика думает иначе», — Шишковский усмехнулся. «Ходят слухи, что только императрица уговорила вас не сносить город Петра до основания. Кстати, извольте взглянуть». Почувствовав, что Шишковский закончил работать, вернулся Орлов. Втроем мы смогли вытрясти из служанки зацепку. Девушка видела молодую барыню, которую вела старая боярыня. Почему именно боярыня, она объяснить не могла, хлопая глазами и повторяя: «Боярыня, в жемчугах вся, аки в сказках. Призрак, вполне может быть, достаточно старый, времен царей до Петра Великого». К счастью, служанка точно указала место, где это произошло. Коридор рядом с кухней, где практически не появляются дворяне. «Иди, девочка». Я сунул служанке серебряный рубль. «Ты нам очень помогла». Пришлось опуститься на корточки, чтобы унюхать след загадочной боярыни. «Следуйте за мной», — бросил я Шишковскому и Орлову, — «только держитесь на расстоянии». Едва уловимый запах эфира вел меня вперед. То и дело останавливаясь, чтобы не потерять холодную дорожку, я прошел по коридору, свернул раз, другой и очутился в какой-то кладовке. Рассохшиеся шкафы, сваленные в кучу мешки, короба с крышками, тяжелый сундук в углу. Я сложил пальцы щепотью и затеплил над ними магический огонь. Подсвечивая себе импровизированной свечой, принялся искать след среди завалов барахла. «Константин Платонович, там ничего нет», — окликнул меня Орлов. «Или вы надеетесь найти княжну в сундуке?» Я не обратил внимания на его ехидное замечание. След явно вел меня сюда. «Ага, точно вот к этой неоштукатуренной стене из рыжих кирпичей». Глухой, без единой щелочки и намека на дверь. Эфирные нити входили в нее, будто никакого препятствия не было. А на полу перед стеной сидел Мурзилка, насмешливо глядя на меня. «Да нет здесь ничего», — Орлов подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Признайся, что ошибся, и вернемся к началу пути». Шишковский тоже пробрался через хлам, остановился рядом, проследил мой взгляд и уставился на стену. «Судари, может, все-таки займемся поиском девушки?» «Погодите», — Шишковский шагнул вперед и принялся шарить руками по кирпичам. «Я вижу кое-что. Здесь должен быть проход». Орлов мученически вздохнул. «Нет здесь никакой двери. Приглядитесь, кладка очень старая». Шишковский принялся простукивать стену костяшками пальцев, прикладывая ухо к кирпичам и пачкая камзол рыжими разводами. «Проход заложили, там пустота. Константин Платонович, как думаете, если молотом?» Я покачал головой. «Ни в коем случае, можем потерять след. Сейчас прикажу найти кувалду и слугу посильней. Только время потеряем», — Орлов скривился. «Отойдите, Степан Иванович». Он отодвинул Шишковского, презрительно посмотрел на стену и врезал по ней кулаком. Силен, однако, рука проломила кладку и погрузилась в дыру чуть ли не по локоть. «Точно, проход, ну-ка». Еще несколькими ударами Орлов расширил проход и первый пролез в него, подсвечивая себе магическим огнем. Следом нырнул Мурзилка, мяукнул и неспешно двинулся вперед. «За ним, судари», я улыбнулся, «Мурза чует след лучше меня». Кот на мгновение обернулся, оскалился и пошел дальше. Короткий коридор привел нас к узкой лестнице, круто уходящей вниз. Туда-то и вел след, с каждым аршином становившийся все четче и четче. «Что-то ползание по кремлевским подземельям становится у меня привычкой», — буркнул я, не слишком обольщаясь перспективами. «Наверняка там сидит древняя пакость, уже позавтракавшая княжной и с удовольствием пообедающая нами. И часто вы бываете в здешних подвалах», — тут же отреагировал Шишковский, услышавший мое ворчание. У него даже лицо стало настороженным, как у гончей, почуявший зайца. «Степан Иванович, если вы будете смотреть с таким подозрением, я передумаю и соглашусь возглавить тайную экспедицию, и первым же приказом запрещу вам искать измену в любой фразе». «Простите», — Шишковский смутился, — «отпечаток профессии. Лучше внимательно осматривайтесь по сторонам, вы неплохо замечаете деформации эфира». Лестница уводила нас все глубже и глубже, этажа на три, не меньше. Затем был лабиринт из коридоров, я взял камень и чертил на стенах стрелочки, отмечая путь. Кто знает, как мы будем возвращаться. Пришлось спуститься еще ниже по другой лестнице, где нас ждал длинный широкий проход с кирпичным сводчатым потолком, а в конце – массивные запертые двери. Из толстых досок, потемневших от времени, с позеленевшими бронзовыми кольцами вместо ручек. Молотом Орлов размял пальцы и отошел назад, собираясь швырнуть заклятие. «Зачем? Можно проще». Вытащив из кобуры смалу вант, я нарисовал на ржавых железных петлях связку знаков «воды», праха и концентрации. Линии эфира засветились, и старый металл под ними стал крошиться и рассыпаться, на глазах превращаясь в ржавчину. Назад. Я едва успел схватить Шишковского и дернуть в сторону, как двери накренились и с глухим стуком рухнули на пол. Подняв воздушную волну, обсыпавшую нас с ног до головы пылью и каменной крошкой, когда мне удалось протереть глаза, Орлов и Шишковский изумленно смотрели на открывшийся зал. Факелы на стенах горели эфирным пламенем, освещая бледным светом высокий купол и багряный каменный пол, на котором золотой краской, или даже настоящим золотом, не разобрать, была нарисованная восьмилучевая звезда, октограмма. В центре лежала Анна Голицына с закрытыми глазами, недвижимая и очень бледная. Вокруг колдовской октограммы бродила женщина, уже не молодая, ростом ниже среднего, с властным лицом и холеными руками, на которых каждый палец был унизан перстнями. Та самая боярыня, я бы сказал, что она похожа на царицу, жившую пару столетий назад. Она что-то беззвучно шептала и водила перед собой рукой, намечая в воздухе контуры странных рисунков. призрак. Я с ужасом понял, что женщина давно мертва, и фигура ее больше соткана из эфира, чем из тварной материи. Но больше всего поразило то, что призрак создавал деланные фигуры, незнакомые мне, но, без сомнения, настоящие знаки и печати. КХМ, Орлов шагнул к женщине, именем ее императорского величества я требую пре. Слова застряли у него в горле. Григорий закашлялся, схватился руками за шею и рухнул на колени. А боярыня обернулась и посмотрела на нас с шишковским таким взглядом, будто перед ней были не дворяне, а крепостные. Тайный экспедитор захрипел и выгнулся дугой, взмахнул руками, пытаясь заблокировать течение эфира, но не смог ничего сделать и рухнул на колени, мелко трясясь и вращая глазами. Мне тоже пришлось не слишком сладко. Воздух в легких стал раскаленным, словно я вдохнул жар из печи. Ноги сами подкосились, вынуждая упасть на четвереньки. Но Анубис был рядом и тут же кинулся гасить пламя в груди. Облачка раскаленного эфира с кашлем вылетали изо рта, марая багряный пол черными пятнами. Вот так-то лучше. Голос боярыни, неожиданно сильный и низкий, звучал властно и спокойно. Смотрю, за время моего отсутствия дворня стала слишком наглой и самовольной. Забыли, как государыне кланяться, холопы. В меня ударила волна эфира, ледяного и колючего, заставляя ткнуться лбом в пол. Вот же дрянь такая. Ничего, боярыня засмеялась, вспомните еще. Недолго мне томиться здесь осталось. Смех перешел в громовые раскаты. Бойтесь, возвращается царевна Царьградская в мир живых. Царевна Царьградская, меня озарила догадка, Зоя Палеолог, вот это кто? Племянница последнего императора Византии, выданная замуж за Ивана III, бабка Ивана Грозного. Господи, а она-то из какой преисподни вылезла? 2,5 века прошло же, царство мое грядет, как завещено, торжественно объявила мертвая государыня. Порфировая либерья да исполнит обещанное. Либерья, библиотека, та самая, привезенная Зоей в качестве приданного и спрятанная Иваном Грозным. Да нет, при чем здесь книги-то? Скорее, от латинского libertas, свобода. Вот эти вот багряные плиты с нарисованной октограммой, они и есть какой-то магический артефакт непонятного назначения. Внимание покойницы ослабло. Она отвернулась, снова принявшись за свои знаки. Тонкие линии в воздухе наполнялись эфиром, переставали дрожать и натягивались тугими струнами. Стоит дернуть их, и зазвучит музыка, грозная и величественная. Вот только, боюсь, никому из живых она не понравится. Анубис качал силу, пытаясь вывести меня из-под влияния мертвой царицы. Я, как мог, помогал ему и одновременно разглядывал фигуры, которые чертил призрак. Без сомнения, это были те самые символы из бумаг Сумарокова, утерянные печати восточной традиции. И теперь, видя, как они разворачиваются и начинают действовать, я мог точно сказать, они годятся только для одного, для деланного варианта некромантии, возвращения к жизни духа умершего. И судя по длинным эфирным тяжам, протянувшимся к распластанной на полу девушке, для этого требуется кровь и жизненная сила живого существа. А вся эта комната, порфировая либерья, всего лишь станок, помогающий осуществить задуманное. Уж не знаю, какой умник посчитал ее библиотекой. Нет, это страшный жертвенник, перекачивающий жизненную силу. Подозреваю, что и живые императоры Византии пользовались ее услугами, продлевая себе жизнь. Пора. Мертвая царица воздела руки и запрокинула голову. Порфировая либерья, взываю к тебе. Возьми силу этих живых и дай мне, наследница и хозяйки Царьграда. Знаки и печати пришли в движение, вращаясь вокруг октограммы с низким гулом, будто громадные шмели. Возроди меня.